Все хорошо, солнышко. Папа просто болен. Папе плохо. Мы сейчас вызовем доктора, и тогда... Нет, ты не слышишь, что я тебе говорю. Это конец. Я видел. Видел, что случается с теми, кого укусили. Уходите немедленно. Мы тебя не бросим. Ты не понимаешь. Ты не знаешь, что будет. Боже мой, но как тебе это донести? Прошу, уходите или дай уйти мне. Нет, тогда закрой меня. Закрыть? Да, на балконе или в детской комнате. Зачем, Андрюша? Ты что, не понимаешь? Это ты не понимаешь. Я опасен. Я для вас опасен. Существо всхлипнуло. Нельзя, нельзя было приходить домой. Я ведь знал, знал. И калейдоскоп чужих воспоминаний завертелся с новой силой. То же место, те же запахи, почти те. Теперь пахнет вкусно, пахнет хорошо. Оно даже затряслось, так захотелось вновь почувствовать этот запах. Но его рядом нет. Надо искать, искать. Но какое же вкусное воспоминание. Существо лежит на полу, от него вкусно пахнет, а оно, еще не сформировавшееся, лишь начавшее путь становления, ест. Ест жадно, неумело. Неудобное тело старой личины мешает, оно не умеет им управлять. Оно не умеет искать, где вкусно, но оно ест. Оно наестся, и тогда все изменится. Оно сможет исправить тело, сможет построить его заново, и тогда сможет искать тех, кто будет пахнуть вкусно. Существо на полу уже не так пахнет. Оно должно есть быстрее, иначе существо на полу изменится, станет другим, перестанет быть вкусным, и оно не сможет закончить исправление. Оно помнит, как неподалеку раздается звук. Оно помнит этот звук. Еще одно существо, но меньше. Оно уже почти избавилось от старой личины. Скоро новые лапы будут закончены. Можно будет искать вкусное быстрее, но пока рано. Нужно поймать существо. РРГХ бегает, уворачивается, но не уйдет. Оно поймало существо. Оно держит. Нет, нет, пожалуйста. Папочка, не е. Оно ест. Нечто, лишь отдаленно напоминающее человека, но словно бы с детского рисунка, неимоверно длинного, горбатого, с руками и ногами даже длиннее, чем туловище, легко и грациозно выскользнуло из окна на пятом этаже обычной панельной девятиэтажки, полезло вверх. Причем сделало это так непринужденно и легко, будто передвигалось не по отвесной вертикальной поверхности, а просто по земле. Всего несколько секунд, и оно оказалось на крыше, все еще напоминающее человеческую, но в разы больше голова с выкатившимися или даже выдавленными глазами под странными пластинчатыми наростами, появившимися вместо бровей, повернулась то в одну, то в другую сторону. Удлинившиеся же уши, будто под тяжестью оттянувшиеся вниз, постоянно двигались, едва уловив далекий звук. Разросшаяся, выдвинувшаяся челюсть разделилась надвое, превратив рот в эдакий клюв осьминога из фильма ужасов. В верхней челюсти все старые зубы выпали, появились новые, длинные и острые, единственной задачей которых было вонзиться в плоть жертвы и удерживать ее, прижать к клюву. Ее маленький, будто вдавленный в башку нос, то и дело втягивал воздух, силясь уловить хоть малейший запах пищи, и уловил. Тварь, будто бы явившаяся из самых страшных кошмаров, прошлась по самому краю крыши, покрутила башкой, что-то рассматривая внизу, а затем начала спускаться. Ее движения напоминали передвижение ящериц, которые с такой же легкостью могли карабкаться по камням или даже лазать по стенкам аквариума. Тварь спустилась на пару этажей вниз и замерла, высматривая жертву. Нюх ее не подвел. На балконе стояла молодая женщина лет 25, в руках она держала телефон и снимала то, что происходило во дворе. Там двое мужиков пытались отбить у зомби женщину, в которую урод вцепился поистине мертвой хваткой. Женщина, чье внимание было всецело поглощено происходившим во дворе и чей взгляд был прикован к экрану телефона, совершенно не замечала крадущуюся к ней смерть. Лишь в последний момент, будто бы что-то почувствовав, она подняла к губам сигарету, которая до этого тлела в ее второй руке, мирно лежащей на перилах, повернула голову и увидела крадущуюся к ней тварь. Все, что несчастная успела сделать, это скорчить испуганное лицо и открыть рот, чтобы закричать. А дальше монстр прыгнул, одним движением проломив череп жертве, сломав ей позвоночник, пригвоздив лапой к полу на балконе. Тварь словно бы выстрелила башкой, впившись в тело уже мертвой жертвы, принялась с жадностью поглощать труп. Еда твари требовалась еда, но с этим начались сложности. Существа прятались, бежали, скрывались. У существ появилось нечто, что очень больно било. Оно видело, как стая родичей, молодых, лишь недавно начавших перестроение тел, попытались напасть на существ, и те их перебили. Неприятный громкий звук, вспышка и родич пал. Частые и резкие звуки, множество всполохов, и еще один родич уничтожен. Оно наблюдало издалека. Оно хотело напасть на сородичей, когда те уничтожат существ, прогнать сородичей, чтобы вся еда досталась оно. Но существа оказались сильнее. Еще одной проблемой для оно было то, что территория, на которой оно охотилось, была слишком маленьким. Идти к соседям было опасно, сородичи тоже успели добыть еды, ничем не уступали в силе и скорости, а значит, оно сильно рисковало. И ладно бы драка была один на один, но нет, рядом были территории стаи сородичей. Оно не знало, что делать, но в какой-то момент вновь пришло воспоминание. Большие столбы, тянущиеся вверх, раскинувшие зеленые штуки вокруг себя, внизу много зеленого и невкусного. Оно вспомнило, как само было маленьким существом, на которых сейчас охотилось, и в воспоминании было еще одно существо чуть больше, сородич маленького. «Вот, сынок, вот так мы читаем следы. Ну, что скажешь, куда нам идти?» «Вон туда», — уверенно ответило оно, когда еще было маленьким существом, «туда побежал». «Правильно», — кивнуло большое существо, «ну что, ты готов, сможешь выстрелить?» «Да, папа, ну пойдем, но осторожно, не шуми, дыши тише и спокойно, а главное, не спеши и гляди по сторонам. Если все сделаешь правильно, заметишь оленя первым. Если нет, он сбежит. Давай, пойдем». Оно вспомнило. Место из воспоминания, лес, а существа в нем охотились. Существа тихо крались по лесу, а затем замерли, вглядываясь и вслушиваясь в то, что происходит вокруг. «Вон он, сынок, видишь, возле упавшего дерева, чуть правее», — сказала старшее существо. «Попадешь, как думаешь?» «Да, может, все-таки я?» «Нет, папа, дай мне». «Ну хорошо, тогда целься и делай все, как я учил. Прислони приклад к плечу, упри посильнее, смотри вот сюда, чтобы полосочка горизонтальная была чуть выше точки, куда ты хочешь попасть». Резкий неприятный и громкий звук ударил по ушам, а стоящий среди деревьев олень рухнул на землю, задергался. «Попал!» — радостно заорало большое существо. «Молодец, Андрюшка! Попал!» Далее же оно вспомнило, как тогда, в прошлой жизни, будучи маленьким существом, пило кровь им же убитого оленя. Тогда существу не понравилось, но сейчас оно даже заурчало. «Перестроение тела не завершено, нужно больше еды, намного больше». Вновь обведя взглядом темный мрачный город, существо обратило внимание, что там, за каменными коробками, есть множество смотрящих вверх столбов. Это лес, ветер, как раз подувший с той стороны, донес запах прелых листьев, хвои и запах помета, оленьего помета. Оно вспомнило этот запах, такой же, как в воспоминании. Оно не колебалось ни секунды. Пусть до леса нужно пройти по территории другой стаи, но их мало, они не так сильны, как оно, а если повезет, можно быстро проскочить и они не успеют напасть, а может и вовсе не станут, когда поймут, что оно не охотится на их территории, а просто проходит мимо. Они точно не нападут. Как только поймут, что оно покинуло свои охотничьи угодья, сразу же их займут. Что ж, пускай. Оно знает, что на его территории не осталось еды, легкой еды. Та, что есть, может убить всю стаю. В лесу было тихо, в лесу было полно запахов, но пока еды не было. Больше часа оно бежало среди деревьев, часто останавливаясь, щупая воздух. И вот, оно быстро смогло обнаружить оленя. Тот был недалеко, у ручья. Добежать до него можно было за несколько минут, всего-то около километра их разделяло. И оно не стало ждать, рвануло вперед. Чтобы не напугать жертву раньше времени, когда до оленя оставалось несколько сот метров, оно запрыгнуло на ветку ближайшего дерева и начало перемещаться по ним, грациозно прыгая с одного на другое, совершенно бесшумно. Тем не менее, пьющий из ручья олень почуял неладное, он резко вскинул голову, осмотрелся по сторонам, однако ничего не увидел, оно замерло на одном из деревьев, ждало, пока жертва успокоится. И олень успокоился, вновь наклонил рогатую голову к земле, начал пить. Оно тут же перешло в атаку. Прыжок с дерева, бег к жертве, вновь прыжок и привычным движением проломить голову, прижать к земле. Голодное оно тут же впилось в тело поверженного оленя, принялось жадно есть, но тут же оторвалось и, недовольно урча, отпрыгнуло от добычи. Пахло вкусно, но это была не еда, она не подходила. Оно злобно зарычало и попыталось еще раз. Нет, не еда. Издав злобное шипение, оно направилось прочь, вынюхивая воздух в поисках новой жертвы. Тут не пахло сородичами, не пахло даже молодыми, не начавшими перестроение тела особями, которые были медленными, неповоротливыми и глупыми. Но не пахло тут и существами, которые годились в еду. Оно лазало долго. Свет и тень уже поменялись несколько раз, однако найти еду не удавалось. Существа оно слышало и чуяло, но стоило только пойти по следу, существа с бешеной скоростью убегали, залезали в твердые железные короба, которые отвратительно чадили и тарахтели, уносились прочь или использовали грохочущую боль. Когда оно кралось к существам и вдруг впереди начинало грохотать, появлялись яркие вспышки, оно предпочитало отойти назад, чтобы избежать боли. Грохот означал, что оно обнаружено и существо не позволит к себе приблизиться. Впрочем, это были редкие случаи, а так оно находило в лесу и других сущностей. Одно хрюкало, и оно даже повредило ногу в борьбе с ним. К сожалению, существо это оказалось несъедобным. Далее оно встретило целую стаю хищников. Зубастые, лохматые, они даже пахли не так, как еда. Зато сами они расценили оно за свою добычу, только не рассчитали сил. Из 5 рычащих зубастых существ убежали только 2, остальные 3 оно разорвало. Наконец, самая серьезная схватка у оно случилась с большим бурым существом. Победить его оказалось той еще задачей. Убить сразу у оно не вышло. Орудуя своими лапами, оно разорвало существу живот, но существо, казалось, не чувствует боли и только свирепеет сильнее. В результате оно вынуждено было ретироваться. Рысканья по лесу без пропитания ослабили оно. Если в ближайшее время не удастся найти еду, оно может погибнуть. Но наконец-то удача смилостивилась. Оно, блуждая по лесу, вышло на огромную поляну, посреди которой стояли здания. Не те, как в месте, где оно раньше охотилось, а чуть другие. Еще здесь был странный запах. Пахло расщепленными деревьями. Существ тут не было, но оно забрело сюда, когда было темно, и решило дождаться, когда темнота пройдет. Как оказалось, оно не прогадало. Когда солнечный свет разогнал рассветный полумрак, оно услышало рычание. Решив, что это одно из тех существ, с которыми довелось столкнуться в лесу, оно подобралось, стало готовиться к битве. Но нет, к зданиям, за которыми оно наблюдало, подлетело, подсвечивая себе 2 яркими лучами, рокочущая коробка. Рокот смолк, свет погас, из коробки вылезло 5 существ и, к огромной радости оно, у них с собой не было рокочущей боли. Однако оно не спешило нападать. Оно ослабло за последние дни, стало уязвимым, и потому решило действовать осторожно, по крайней мере, пока наблюдало. Существа разделились. Из здания стали доноситься странные звуки, да оно долетали запахи свежего дерева. Существа распиливали их на куски. Одно из существ подошло к коробке, подняло переднюю крышку и начало в ней ковыряться. Оно хотело уже выдвинуться, подкрасться и напасть, но тут появилось второе существо. Оно стало возле здания, начало пускать дым и переговариваться с тем, что стояло у рокочущей коробки. Оно вынуждено было ждать дальше. Второе существо, наконец, устало пускать дым и вновь вернулось в здание, и тогда оно вышло за жертвой. Оно слишком хотело есть, было слабо, поэтому удар вышел смазанным. Жертва не только выжила, но еще и принялась орать, призывая других существ. Оно успело прикончить существо, успело взять с него немного еды, как тут появились остальные существа, так что оно вынуждено было сбежать, а так как было слишком голодным, утащило с собой труп жертвы. Существа запаниковали, начали бегать вокруг коробки, и почему-то не прятались внутрь нее. Когда им надоело, они вернулись в здание и засели там. Оно выжидало. Пока существа суетились, оно подкрепилось, сожрав практически всю жертву, не оставив ничего. Голод удалось утихомирить, однако все же он не пропал. Да и на перестроение тела нужно было больше еды, и оно стало караулить. У оно терпения оказалось куда больше, чем у существ. Они не выдержали первыми и покинули укрытие. Впрочем, даже если бы оставались там, оно уже подлечило свои раны, пустило часть добытой еды на восстановление организма, так что прежняя сила, ловкость, скорость уже вернулись, приумножившись. Оно пыталось понять, почему существа, увидев угрозу, осознав, что им угрожает, до сих пор не сбежали. Ведь у них была возможность, пока оно ело, просто сесть в свою коробку и умчаться прочь. Почему они это не сделали? Почему не делают и сейчас? Что они ищут? И тут оно поняло, в чем дело. Существа ищут своего соплеменника, которого утащило и сожрало оно. Скорее всего, именно у него было что-то, что заставляло коробку рычать и возить внутри себя существ. И они сейчас застряли, не могут воспользоваться коробкой, не могут найти соплеменника или его останки, чтобы забрать с них вещь, управляющую коробкой. Оно, перемещаясь быстро и незаметно, вернулось назад, к месту своего пиршества, и унесло останки жертвы высоко над дерево, где существа бы его не нашли, после чего вновь вернулось на свой пост, продолжило наблюдение. Существа, похоже, совсем отчаялись, а еще от чего-то решили, что оно ушло. Решили и осмелели, разделились, стали искать собрата по одному. Более того, одна из парочек снова разделилась, и оно тут же этим воспользовалось, убило одного из них просто молниеносно. Второму повезло меньше, его оно ранило, заставив вопить и стонать. Естественно, к нему на помощь бросились собратья. Правда, одно из существ как-то не спешило, а вот второе бежало как могло, не глядя по сторонам, за что и получило. Оно убило сначала бегуна, а потом и приманку. Последнее оставшееся в живых существо бросилось назад, в здание. Оно успело ранить бедолагу, но не убило. Старые раны дали о себе знать, оно промахнулось. Ну и ладно, преследовать беглеца оно не стало. Уже имелось три тела, которые следовало немедленно сожрать, пока они не испортились, не превратились в молодых собратьев. Глава 15. Лесопилка. Будь моя воля, я после этих деревенских приключений дрых бы сутки напролет, или двое. Но уже на рассвете, когда я мирно спал и видел десятый сон с посапывающей под боком Анькой, меня кто-то потряс за плечо. Я было дернулся, но тут же услышал шепот: «Жень, вставай, только тихо, не буди Аню». «А, чего такое?» Голос Вовы я узнал мгновенно. «Давай, давай, шустриком», поторопил он меня. «Ладно, если уж Боб, зная мои привычки, решил меня будить, то дело и впрямь важное, иначе я не знаю, что сделаю». Вова ждал меня на кухне. Перед ним на столе дымилось две чашки чая, лежала куча бутеров с тушлом. В общем, он подготовился к моему утреннему маргенмуфелю максимально эффективно. «Что такое срочное? Блин, что ты мне доспать не дал?» Я подтянул к себе курящуюся паром кружку, в которой плавала четверть лимона. «У нас армия тьмы на подходе?» «Не совсем, но...» «Короче, 2 часа назад сюда приплелся зомби. Свеженький, медленный и тупой. Чего? Откуда? А это самое интересное. После того, как батя из Дрозда угомонил джентльмена, его узнали. Это паренек с лесопилки, что отсюда километрах в 3, не больше. Погоди, батя угомонил, а почему нас не поднял? А чей я сам без руки, что ли? Ты что, моего батю не знаешь? Но все равно сам положил. И рука не дрогнула? Да там вообще никаких сомнений, такого с живым спутать нельзя было. У него одной руки нет, раны страшные, весь в кровище, а ходит. Короче, батя теперь у нас деревенский герой, ходит гоголем. Погоди, а когда это было? Почему мы выстрелы не услышали? Не выстрелы, а выстрел. И я услышал. А вот ты нет, отрубился напрочь. Но это фигня все, не сбивай меня. Короче, у залетного трупа рана от затылка до самой жопы, следы от когтей. Рвали его усердно и с пониманием. Смекаешь? Мут, однозначно. И еще кое-что. На лесопилке смена, 5 человек. Представляешь, как эта гадина с такой кучей трупов раскормится. Мы такой дряни, наверное, и не видели еще. Сомневаюсь, что ее из крупняка сложить получится. Мне мысль продолжать? Да не надо. То есть ты предлагаешь подрываться и двигать туда, чтобы привалить этого мута, пока он пирует? Ну, в общих чертах так. А если он уже отожрался? Ну, все равно лучше на него в лесу тогда охоту устраивать, а не в деревне. Сомнительно. Тут хотя бы вооружить можно народ. А там что? А там, деревья, ямы, выворотни. А тут кого ты вооружать собрался? Бабок и дедов? Они дальше собственного окна ничего не видят. Тебя скорее подстрелит, чем мута. И тут он на нас будет охотиться, а там мы на него. Все равно не убедил. Может, ну его нахрен, нажрется и пойдет куда-то по своим делам. Ага, зомбак вон пошел и к нам забрел. Ладно, вот тебе еще одна причина. У бригады грузовичок, газелька старенькая. Но в нашей ситуации тебе, кажется, не очень зашло кататься на мотоблоке. Моя задница тут же заныла, полностью солидарная с последним утверждением Вовы. Приятного мало, признался я. Ну вот, продолжил явно заметивший мое выражение лица Вова. А там какая-никакая, а машина. По нашим дорогам, конечно, не фонтан, но другой тут просто нет. закончил я за него. Все, Боб, хорош агитировать меня за советскую власть, согласная я. Ща, чаек допью и пошли. А может, доедем, муравей пустым быстрее пойдет. Нет уж, хватит, накатался. Ну как скажешь, мне собраться было несложно. Белливили, конечно, сверху были здорово уделаны, но вот что я в них люблю, так это непромокаемость и отличную мембрану. Внутри берцы были сухие и чистые, так что я просто надел новые штаны, на этот раз из чисто страйкбольного комплекта, со встроенными наколенниками, моей любимой песчаной расцветки, и самое главное, со встроенными в них жгутами. На случай рваной раны, крайне полезная штука. Вместо броника, который от мута точно не спасет, я нацепил свой старый страйкбольный лифчик под 6 магазинов и боевой пояс. Удобно, легко и не мешает двигаться. На поясе под сумочки всякие, пусть и китайские, зато все распихать можно. Все это держится лямками, так что не ерзает и сидит комфортно. Магазины я вчера, полумертвый, не разряжал, так что на это время тратить не надо. Хотя и неправильно это, пружины, говорят, ослабнут. Но зато сколько времени не потрачено зря. Вроде и собрался быстро, а все равно Вова уже стоял на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, и явно с нетерпением ждал меня. Не удержавшись, я спросил: «Боб, а чего ты так рвешься туда? Раньше я в тебе не замечал жилки авантюриста». «А-а», Вовка просто махнул рукой. «Ну, короче, безопасность обеспечить. Тачка опять-таки. Угу. В покер не садись играть никогда, тебя мигом прочтут». «Что, опять твой батя что-то удумал?» «Ну в общем да», сознался Вова. «Он решил, раз мы с тобой картоху приперли, надо срочно поле раскопать и посадить ее. А приперли мы, если помнишь, 4 мешка, так что поле будет большое. Я, конечно, понимаю, что без фермерства нам не выжить, вот только как-то сам не очень рвусь. Вон, пусть мегакиллера с костяном припахивает, все равно бездельничают». «Ну да, картоха – это повод рисковать жизнью, угу». «Слушай, Жень, не начинай. Мы с тобой первого мута завалили вообще, считай, безоружными. С этой вот пукалкой», – он ткнул в револьвер, пистолетом с одним магазом и двустволкой. «А сейчас ты с калашом, я с СКС, а это всего лишь одиночная, пусть и опасная дрянь. Опять же, награда за босса. Машина, Женя, с нормальными сиденьями, печкой, крышей». «Убедил, черт языкастый», рассмеялся я. «Ладно, пошли, чего тут сопли жевать-то, как раз к рассвету дойдем». К счастью для моих натруженных вчера ног, дорога, по которой мы брели сегодня, была в разы приличнее. Когда-то ее явно старались сделать гравийной, но потом забросили это дело. Но все равно, по сравнению с той грязетрассой, по которой мы вчера катили на муравье, разница была существенной. Шагать, а не брести по болоту, дорогого стоит. Естественно, и темп наш был в разы выше, 3 километра мы отмахали примерно за час. При этом еще не сопели себе под нос, а активно переговаривались, обсуждая планы и действия на случай, если все же придется воевать с мутом. Ну и, наконец, мы добрались до места назначения. Лесозаготовка представляла собой здоровенную поляну, на которой стояли накренившиеся, успевшие поржаветь от времени навесы для складирования готовой продукции, а вокруг в хаотичном порядке были наставлены связки бревен высотой так метра по 3-4 каждая. В итоге получился лабиринт вокруг центральных навесов, который усложнял обзор, а что хуже, по которому было не так уж и легко пробираться, так как он порос кустами. «Легкая задачка, да, Вов», — пыхтел я. «Я вот прямо сейчас пытаюсь придумать условия для драки с мутом хуже. И знаешь что, мне не приходит в голову ничего более хренового, чем лабиринт из высоких куч бревен». «Так», — вздохнул Вова, — «забодал ты уже, Джей. Что, разворачиваемся и уходим? Ага, он спокойно придет по нашим следам». «Нет уж, теперь придется найти этого гада. Сейчас залезу на вот эту деревянную пирамиду, осмотрюсь и найду его. Но сначала, что должно было быть сначала, я договорить не успел, потому что из-за штабеля бревен на нас вышел мертвяк. Медленный, как все они поначалу, и изодранный так, что было понятно, его убил мут. 3 длинных раны от когтей на животе, из которых вываливаются кишки. Только мертвяка это совершенно не волновало. Мертвяк был очень уж сильно потрепан, плелся к нам медленно, так что мы смогли его рассмотреть во всех деталях. В дополнение к уже названным следам от когтей у бедолаги был сорванный скальп, борозды на черепе, так что никаких сомнений в том, как именно умер этот человек, лично у меня не было. Правда, странно, Почему Мут его не сожрал? Почему убил и бросил? Грохнул одиночный выстрел Вавинова Убергана, и голова зомбака разлетелась веером кровавых брызг. Тело рухнуло, как подрубленное, а откуда-то из-за штабелей раздался недовольный рык. Это что? Я аж опешил. Почему-то мне показалось странным, что зомбак вышел на нас. Мы ведь не шумели, не стреляли. Он будто специально нас дожидался. А еще я раньше не слышал, чтобы муты рычали. Они в моем понимании прирожденные охотники, а тут зачем-то сам выдал себя. Ну будь это хищник, я бы сказал, что нас с тобой предупредили не лезть, тем временем заявил Вова. Но так как это мут, то не знаю. Может, это он нам привет, обед, говорит. Ну, зато мы теперь знаем, где он, буркнул я. Давай, расходимся вокруг этой кучи бревен и зажимаем его с двух сторон. Я слева, ты справа. И если полезет на штабеля, ори, лады. Вот только мы напрасно старались. За штабелем мута не было. Там стояла газель с сорванным тентом и валялись рядом два сожранных почти целиком тела, от которых остались какие-то лоскуты. Я огляделся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Тут из-за бревен со своей стороны вышел и Вова, тоже весь подобравшийся, готовый в любой момент палить по малейшей тени. Но убедившись, что вокруг врагов нет, во всяком случае пока, он спокойно подошел ко мне. «Вов, а скажи, газела сложнее угнать, чем оку?» — поинтересовался я, глядя на машину. «Ну не знаю, в целом все старые тачки плюс-минус похожи», — пожал плечами Вова. «Тогда я предлагаю тебе этим заняться, а я прикрою. Залезу на крышку кабины и оттуда буду мониторить. А зачем ее угонять? У парней точно должны быть ключи. Угу, два комплекта, с иммобилайзером, блин. Ты в этом месиве как думаешь их найти?» Я кивнул в сторону растерзанных трупов, лежащих в грязи. «Ну может, еще у того зомбаря, что мы свалили», — предположил Вова. «Хорошо, его еще я могу осмотреть. Сейчас поглядим, но почти уверен, что нет». Я развернулся и бегом пронесся обратно. Вова следом за мной. И вот незадача, даже прежде чем мы успели нырнуть в лабиринт штабелей с бревнами, увидели, как мут тащит в кусты тело убитого нами зомбака. Не удержавшись, я дал длиннющую, патронов на 10 очередь по твари, и совершенно уверен, что попал. Тварь дернулась, издала какой-то жалобный скулеши, бросив свою добычу, рванула куда-то в заросли. Теперь я знал хотя бы, с кем имеем дело. Это был очередной бегунок, но какой-то странный, будто бы в броне, что ли. Короче, на его теле росли странные штуки в форме выпуклых блинов, и было их много. А больше ничего я не разглядел, уж больно короткой была эта встреча. Но все равно мут, который действует осознанно, это очень плохо. Вот ведь гадина, — возмутился Вова, который даже выстрелить не успел. «Ну ты видел?» «Видел, ага», — кивнул я, пытался труп утащить. «Зачем?» «Спроси чего полегче». «Ты его грохнул?» «Нет, но зацепил». «Не знаю, насколько серьезно, эта скотина слишком быстро в кусты свалила». «Не нравится мне это», — проворчал Вова, — «слишком умная, гадина, на глаза старалась не попадаться и, похоже, понимает, что такое огнестрел». «Догонишь», — хмыкнул я. «Может», — легко согласился Вова, — «но что тварь эта хитрее тех, которых мы уже встречали, факт». «Ну, тут согласен», — кивнул я. «А раз так, предлагаю не рисковать и сваливать отсюда по добру по здорову. А как же деревня? Как на колесах нам что, 10 километров особый крюк? Крутанемся и поедем другим путем», — предложил я. «Потеряет он нас, точно тебе говорю. Или заедем в ту пустую деревушку, где мы были, и там его подкараулим». «Ага, или там на него волки накинутся», — усмехнулся Вова, — «или даже медведь, а потом отравится, подохнут и обратятся», — возмутился я. «Нет уж, с зомби-медведем я воевать не согласен, хотя все лучше, чем в этом деревянном Стоунхендже». «Ладно», — заявил Вова, — «тогда прикрывай, тут возни минут на 10, точно». Я расположился поудобнее и принялся ждать, активно крутя башкой. До моего насеста добраться незамеченным было нереально, а вот до газели в теории возможно. К ней почти вплотную стояла торцом гора бревен, и вот если мут догадается, что можно залезть на них с обратной стороны и пройти вдоль по той стороне, которую я почти не вижу, то додумать не получилось. Со стороны одного из штабелей я услышал влажный хруст гравия, и только это, собственно говоря, и спасло меня от нападения. Мут не стал лезть на бревна, он планировал просто перемахнуть их и уже прыгал ко мне, но его подвела поврежденная нога, подогнувшаяся в момент прыжка и издавшая тот самый хруст. Все, что я мог сделать, это сверзиться с газели, попутно вскинув автомат, и выпустить, не целясь, в тварь весь магазин. Приземлился я так, что у меня из груди выбило все дыхание, а из руки вылетел в сторону пустой магазин. Ни о каком красивом падении речи даже не шло, я тупо плюхнулся, как мешок картошки на траву. Будь я один, на этом приключения бы закончились, потому что не то что перезарядка, но даже вдох для меня сейчас был бы подвигом. Кажется, я сломал что-то, подвигал корпусом, вроде нормально все, хоть и больно. Что ж, с одной стороны боль, это хорошо. Боль значит, что позвоночник цел. Намного хуже, если бы ничего не чувствовал. Во хохма бы была, во время зомби-апокалипсиса подох не от голода, не от того, что мертвяки сожрали, а просто неудачно упав. Попробовал двинуть левой рукой, и аж искры из глаз посыпались от боли. Сломал, кажется. Вот и довеселился. Тут только понял, что все это время слышу глухой грохот выстрелов, сразу забыл о руке. Перелом – это неприятно, но быть сожранным куда неприятнее. А Вова тем временем палил и палил. Целился куда-то выше меня, но теперь перенес огонь налево и добил магазин туда. «Жека, Жека, ты там живой?» – заорал он, сделав передышку. «Да-да, почти», – простонал я. «Дуй сюда тогда, быстро, ща магазин подберу». Я с трудом поднялся на ноги, осмотрелся вокруг. Рыжий бакелит магазина торчал из-под бревен. Сунул туда руку и бегом понесся к газельке, призывно стучащий заведенным двиглом. «Ты как, не ранен?» Вовка очень нервно смотрел на меня. «Да вроде нет, не успел он меня зацепить. А вот с рукой какая-то хрень, я ее еле шевелю. Походу сломал. Вот влипли. Тварь где? Убил? Ня!» Покачал Вова головой. «Какой-то он совсем уж быстрый. Я из магазина дай бог раза три попал, но этой твари хоть бы хны, будто из воздушки палил. Так где она?» Получила свое и смылась. «Жаль, я надеялся, что ты ее убьешь. Ну, ранил, уже хорошо. Кажется, твоя очередь и вовсе ее шкуру не пробила. Я точно видел, что несколько пуль просто застряли в наростах. Вот ведь скотина. Отожраться успела? Не думаю. Кажется, видел на ней старые раны. Похоже, побывала в переделках. Да и хрен с ней, скривился я, давай сваливать отсюда, пока не вернулась». Мы прыгнули в кабину и Вова выжал сцепление, переключил скорость, и газель, заревев движком, быстро покатила прочь от лесопилки. А Вова, повернувшись ко мне, задал логичный вопрос: «А куда, собственно, двигаем-то?» Я бы задумался, но еще пока лежал спиной вниз на земле, заметил необычное темное пятно в небе, а сейчас обнаружил, что над лесом висит столб черного дыма, высокий такой, и его источник в километре примерно. «А вон туда, заодно поглядим, что такое дымит в лесу. Там не лес, Жень, там дачи, вроде ведомственные. Ну, тем более, кто-то же там жжет не по-детски, видимо, сигнал так подает. Ну поехали», — согласился Вова. «Если эта скотина увяжется следом, может, там прибьем, или дым ей нюх собьет, тогда домой свалим». Отступление 2. Старенькая Ауди, шурша покрышками, ползла по гравийке. Трое ее пассажиров внимательно всматривались вперед, пока дорога не сделала петлю и вывела прямо к небольшой деревушке. Ауди резко остановилась. Троица внутри какое-то время разглядывала дома, улочки, которые были как на ладони, а затем, наконец, двигатель автомобиля смолк. Люди, сидящие в салоне, выбрались наружу. Один из них был мужчиной под 40 со строгим, даже сердитым лицом, в помятом деловом костюме, испачканной голубой рубашке, вторая, женщина около 30, миловидной внешности, коротко постриженная, облаченная в практически новый спортивный костюм. Третьим, сидевшим за рулем, оказался парень лет 20 с небольшим. Одет он был бедно, если и вовсе не сказать в обноске, а выглядел так, будто либо недавно перенес какую-то болезнь, либо все еще ею страдает, глубоко запавшие щеки, неестественная худоба, блеклые глаза. Опытный горожанин легко бы опознал в этом человеке самого обычного наркомана, причем сидящего на чем-то тяжелом и уже долгое время. И если мужчина и женщина были чем-то между собой даже схожи, то этот человек совершенно не вписывался в их компанию. Но так сложилось. Дело в том, что все трое оказались в лагере для беженцев, жили в палатках, ждали эвакуации, но далее случилось то, что всем троим начало являться в кошмарах. Человекоподобные монстры смогли прорвать заграждение и всеуничтожающей лавиной хлынули внутрь некогда безопасного периметра. Как троице удалось выжить, Загадка, на которую они бы и сами не смогли ответить, но им повезло. Они смогли сбежать из лагеря без единой царапины. Правда, потом их ждало новое испытание, брожение по опустевшему Бадатию без шансов найти спокойное место и отдохнуть. Стоило им только появиться на улице, как все мертвецы, что там были, начинали медленно, но неумолимо двигаться к ним. Убежать от этих тварей не составляло проблем, однако они еще долго преследовали людей. Тогда-то мужчина и женщина, являющиеся супружеской парой, и встретили третьего члена группы. Тот представился Димой. Дима, как и они, в свое время был эвакуирован, попал в лагерь, откуда бежал, как только началась бойня. По его словам, он, спасаясь от преследующих его мертвецов, добрался до одного из спальных районов Бадатия, где ему повезло, он нашел ту самую старенькую Ауди, на которой затем долго плутал, пытаясь покинуть город. Именно так он встретил Инну и Игоря. Втроем они смогли покинуть Бадатий, вырваться из замертвиченного города на трассу, но на этом их мытарства не закончились. Побег из лагеря и бег по городу их сильно измотал, так что, отъехав от каменных джунглей на несколько километров, они свернули на проселочную дорогу, остановились среди полей на ночевку. Поспать толком не удалось, втроем в одной машине это было неудобно, да и эмоции переполняли. Наутро было решено заглянуть в ближайший ПГТ, раздобыть еды. Так как все трое сбегали из лагеря налегке, при себе у них совершенно ничего не было, а за прошедшее время все трое оголодали. По пути к ПГТ они заехали на левую заправку, где залились под пробку. Правда, Игорю и Диме пришлось отбиваться от парочки мертвецов, непонятно как тут оказавшихся. Тем не менее, справились без особых трудностей, продолжили путь. Намеченный в качестве цели ПГТ оказался не вариантом, мертвецов там было столько, что пытаться лезть просто не имело смысла. До появления людей, стоявшие на улицах или сидевшие под забором зомби, оживились, услышав шум двигателя, побрели в их сторону. Пришлось улепетывать несолоно хлебавши. Далее Игорь предложил отправиться на их сынной семейную дачу. Пилить до нее было далеко, чуть ли не до Ахтиера, но зато там имелись солидные запасы консервации, какие-никакие вещи, полезные для выживания, и главное, там сейчас должно было быть безопасно. Однако Дима не согласился, заявив, что есть безопасное место куда ближе. Небольшая деревушка, в которой, по его словам, он отдыхал вместе с друзьями и откуда их всех эвакуировали внезапно появившиеся вояки. А следовательно, в деревне не будет зомби. Спор, разгоревшийся между Димой и Игорем на тему того, какое место будет лучше, был закончен в пользу Димы, заявившего, что машина его, и ему решать, куда она будет ехать. Игорь с такими аргументами явно был не согласен, но все же смолчал. И вот Ауди, проехавшая несколько километров по грунтовке, стала, прибыв к месту назначения. Люди, уставшие от долгой дороги, выбравшись из машины, разминали затекшие конечности, поглядывая на деревню, пока она выглядела тихой и пустынной. «Ну, я же говорил, тут никого нет», — заявил Дима. «Не факт», — буркнул Игорь, — «может, они в домах или еще где». «Да уже бы выползли», — отмахнулся Дима, — «в грязевом вон, мы только приехали, и они тут же повыползали». «Все равно надо осторожными быть», — проворчал Игорь. «Ну так будем», — заявил Дима. «Ладно, с чего думаешь начинать?» «Да с чего вон, вы к тому дому, что слева идите, а я к тому, что справа. Ищем все, что может пригодиться, и жрачку, понятное дело. Встречаемся возле машины». «Договорились?» «Лады», — кивнул Игорь. Дима тут же направился к дому, который выбрал в качестве первого, что собирался обыскивать. Игорь все еще стоял на месте, осматривая деревню, словно ища причину, почему туда не стоит идти. Он не боялся, просто было у него эдакое нехорошее предчувствие, ощущение того, что здесь с ним случится что-то плохое. «Ну что ты стоишь, пойдем уже», — подтолкнула его Инна. Игорь тяжело вздохнул и кивнул. «Идем». Они прошли полпути до ограды участка, дом на котором и должны были обыскивать. Шли осторожно, вслушиваясь в каждый шорох, оглядываясь по сторонам, но было тихо, и никаких признаков опасности засечь им не удалось. «Может, там можно умыться по-человечески?» — тихо спросила Инна. «Или вообще нормально помыться?» «Это вряд ли», — буркнул Игорь. «А было бы хорошо. Уже третий день в этом костюме, сама слышу, как от меня разит. Помыться бы и одежду сменить. Эта олимпийка шуршит так, что меня слышно, наверное, за километр». Вот тут Игорь спорить не стал. Флисовые штаны и куртка действительно шуршали так, что не услышать их мог только глухой. Но то ли Инна уже приучилась, то ли сама одежка притерлась. В последнее время шума от нее было гораздо меньше, чем поначалу. «А еще страшно хочется есть», — продолжала мечтать Инна, «колбаски со свежим хлебушком и помидорчик». «Не мечтай», — осадил ее Игорь, «если повезет, макароны или кашу какую-нибудь найдем и сварим». «И только», — жалобно протянула Инна, «ну может быть, тихо, помолчи», — приказал Игорь, уже подобравшийся к калитке и начавший ее открывать. Проникнув во двор, приблизившись к входной двери дома, он вновь застыл, прислушиваясь. «Ничего». Он дернул ручку входной двери, и она, к его удивлению, открылась. «Тут будь», — бросил он жене и на цыпочках вошел в здание. Небольшой коридорчик, слева кухня, прямо уборная и душ, направо жилые комнаты. Игорь замер, вслушиваясь, но и сейчас ничего подозрительного не услышал. Первым делом заглянул на кухню. Никого. Далее уборная и душ. Пусто. Теперь предстояло самое страшное — жилые комнаты. То, что ничего не слышно, еще ни о чем не говорит. Вполне может оказаться так, что мертвяк стоит прямо за дверью, замер и даже не шевелится, но стоит только показаться ему на глаза, как первая комната, нечто вроде гостиной, проходная комната, в которой еще несколько дверей, детская, гостевая и спальня, как уже именовал их для себя Игорь. Первая, пусто. Вторая тоже. Войдя в третью, он был почти уверен, что там тоже никого, но стоило только сделать шаг через порог, как сзади послышался шорох. Игорь скакнул вперед, судорожно задергался в поисках чего-то, что может стать оружием. И какого черта не подумал об этом раньше? Палку, которой он отмахивался от зомби на заправке, выкинул, так почему новую не подобрал? «Игорь, это я, успокойся», — послышался голос Инны. «Тьфу, дура». С огромным облегчением выдохнул Игорь и тут же возмутился. «Ну чего приперлась? Говорил же, у входа жди». «Да ты долго просто, вот я и подумала». «Подумала», — проворчал он, — «что подумала? Что меня тут уже жрут, и ты решила стать вторым блюдом?» «Да помочь хотела», — виновато протянула Инна. «Помочь», — злость мгновенно ушла, раздражение испарилось. Все же то, что за спиной у него появилась Инна, а не мертвая зловонная тварь, было отличной новостью. «Так что, никого?» — спросила Инна, оглядываясь. «Пусто», — подтвердил Игорь, — «идем». Он уверенной походкой пошел назад, свернул на кухню. Первым делом проверил кран на раковине. «О, вода», — констатировал он. Инна, идущая следом, тут же засияла так, будто ей букет цветов подарили. Понятное дело, что она уже предвкушала возможность как минимум умыться, а как максимум прикидывала, есть ли в этом доме что-то, что позволит получить горячую воду, бойлер, газовая колонка, плита, в конце концов, на которой ведро с водой можно нагреть. Игорь тем временем уже лазал по полкам и ящикам, даже в холодильник заглянул, который, как оказалось, работал. Так, макароны, крупы, картошка, принялся он перечислять найденное, в морозилке кусок мяса, держи. Он протянул найденный в одном из ящиков целый пакет шоколадных конфет. «Ну вот видишь», радостно улыбаясь, заявила она, «а ты сюда ехать не хотел, все есть, можно хоть немного себя в порядок привести и отдохнуть, да и поесть нормально», не обманул Дима. Напоминание про собеседника тут же испортило настроение Игорю, настолько, что он даже скривился. «Сваливать надо от Димы», заявил он. «Почему?» – искренне удивилась Инна. «А ты что, не поняла еще, что этот Дима из себя представляет?» «Что? Да нарик он», – бухнул Игорь, причем совсем конченый. «Ты что, действительно ничего не заметила?» «Да что я должна была заметить? Мы его когда встретили, он под чем-то был», – Инна нахмурилась, вспоминая. «Ну да, действительно. А сюда чего мы приехали, ты не поняла?» – продолжал Игорь. «Ну, он говорил, заначка у него тут», – перебил Игорь. «Или барыга в этой деревушке жил, или Дима что-то натворил и тут решил отсидеться, но его в лагерь эвакуировали, и то дерьмо, что у него было, он с собой то ли не успел забрать, то ли побоялся. Вот он сюда и пер, как танк, запасы закончились и ломка не за горами». «Мда, вот тебе и мда», – перебил ее Игорь. «С ним мы можем так попасть, что мало не покажется. Угасится и начнет бурагозить, или ломки начнутся, или глюк поймает. Оно нам надо, ты видишь, что кругом творится, и что ты предлагаешь. По уму сваливать надо. Но как, ключи отобрать и сваливать? Ты отвлечешь, а я его сзади по кумполу чем-то успокою». Заметив, что Инна явно не в восторге от этой идеи, Игорь продолжил нагнетать, ширнится и начнет чудить, или передознится и сдохнет, станет зомбаком и на нас кинется. Ну нахер, с такими друзьями и врагов не надо, так что делаем, да что, его соплей перешибить можно, вырублю и все, но сначала надо бы проверить, где этот торчок. Игорь направился на выход, открыл дверь на улицу и, на, сука, что-то больно укололо Игоря в живот, затем еще раз и еще. Диме было уже совсем плохо, его трясло, его мутило, бросало то в жар, то в холод, но он уже здесь, он добрался. Заскочив в дом, где они совсем недавно отвисали с приятелем, Дима бросился к своей заначке. Вот она, вот, трясущимися руками он извлек чек, спаситель, благодать, и у него есть еще, на какое-то время этих запасов хватит, а потом что-то придумает. В конце концов в Вестле, его родном маленьком городишке, до которого отсюда рукой подать, Дима знал несколько квартирок, где можно было разжиться всем, чем нужно, и в больших количествах. Спустя какое-то время он уже был в порядке, сидел на полу, опершись спиной о стену, и с блаженной улыбкой провожал волну кайфа, которая мгновенно его успокоила и расслабила. О, как же хорошо! Перед глазами все цвело, все раскрашивалось в самые удивительные цвета, которых Дима в жизни не видел. И он готов был следить за этой свистопляской сколько угодно, но она уже начала блекнуть. Ну ничего, главное, лекарство сработало, а чуть позже можно будет принять еще, теперь бы еще пожрать. В этом доме еды не было уже давно, даже пока он тут куролесил с приятелем, жрачки не было, чипсы, пиво, все то, что они привезли с собой, и что уже давным-давно было поглощено. Но жрачка точно есть у соседей, в доме, который сейчас проверяют Игорь и Инна. Дима поднялся и вышел наружу, пересек улицу, зашел во дворик, направился было к входной двери, но заметил сарай и решил сперва заглянуть туда. Не обнаружив ничего интересного, хотя Дима сам себе не мог ответить, что именно хотел там найти, он направился все же в дом, но проходя мимо одного из окон, услышал голоса. Еще, что этот Дима из себя представляет? Услышал он голос Игоря. Что, это уже Инна? Да нарик он. Дима подслушал весь их дальнейший разговор, и от его былого добродушного и веселого настроя не осталось и следа. Он был зол до предела. Решительным шагом он направился к двери в дом, на ходу достав свой нож-выкидушку. Он уже протянул руку к ручке, как вдруг услышал шаги. Кто-то шел прямо сюда. Дверь отворилась, и на пороге появился Игорь. На, сука. Дима не собирался убивать Игоря, даже не думал об этом, скорее хотел напугать, проучить, но он был слишком зол, а тут все произошло как бы само собой. На, орал он, соплей, значит, перешибить на, гнида. Один удар, второй, третий. Игорь не думал сопротивляться. Он заорал от боли, оттолкнул от себя Диму и схватился за раненый живот, попятился назад, уперся в стенку, по которой съехал вниз, рассевшись на полу. Игорь пронзительно заверещала Инна и бросилась на Диму. Она налетела на него, как рассерженная фурия, попыталась расцарапать лицо ногтями. Дима попробовал от нее отбиться, но у него не получалось. «Отстань, отвали!» – орал он, но женщина не отступала, и Дима пырнул ее ножом, но она словно бы этого не заметила. «Отстань!» – вновь заорал Дима. «Отстань!» – каждый свой крик он сопровождал очередным ударом, а затем и вовсе перестал орать, просто молча бил. Опомнился он лишь тогда, когда бездыханное тело Инны лежало на полу, а он остервенело тыкал в нее ножом. Отбросив железяку в сторону, осознав, что натворил, он, не поднимаясь, попытался отползти в сторону, но наткнулся на тело Игоря. Вскочив, он бросился на утек. Лишь оказавшись на улице, он немного опомнился. Сегодня он впервые убил человека. Даже не одного, сразу двоих. Все еще пребывая в панике, толком ничего не соображая, он вдруг решил, что это нужно скрыть. От кого, зачем, когда прежний мир организирует, он даже не придумал. Заскочив в сарай, он схватил канистру с солярой, принялся обливать дом. Затем забежал на крыльцо, распахнул дверь, вылил остатки канистры на два мертвых тела. Уже через 10 минут он стоял и глядел на пламя, быстро охватывающее дом и пожирающие следы его преступлений. К этому моменту он уже немного успокоился, начал соображать, и теперь сожалел о том, что сделал. Нет, не о том, что убил попутчиков, а что напрасно сжег дом. Там ведь могла быть жрачка. Впрочем, тут полно других домов. Очередная доза той дряни, которую он употреблял последние несколько лет и который только что снова закинулся, начала действовать, и он, широко улыбаясь, направился к ближайшему дворику, нисколько не боясь, что пожар может перекинуться и на него. Глава 16. Менты. Газель немилосердно прыгала на ухабах, отчего боль в руке стала невыносимой. И это при условии, что я баюкал свою покалеченную конечность, стараясь уберечь от тряски. Через километр я понял, что таким темпом просто вырублюсь от боли. «Вов, тормози, Мут точно отстать должен уже был», — с трудом проговорил я. «А, чего? Хреново мне, надо посмотреть, что там с рукой. Что ни кочка, то пытка, меня будто током прошибает». Вова плавно, насколько это возможно, остановил машину. «Я же, так как выходить из тачки было стрёмно», морщись и рыча от боли, кое-как снял с себя лифчик разгрузки, расстегнул куртку и понял, что футболку стащить с себя не выйдет, рука просто не поднималась. «Вовка, глянешь, что там?» «Ох, ёб!» — послышался вздох Вовы, а затем его матерная тирада. «Что там? Перелом?» «Нет, Женя, там не перелом. Там у тебя в спине торчит щепка с мой палец толщиной, и ты весь синий слева с разводами красивыми, красными, бурыми. Да синяк у тебя там во всю спину и здоровенная заноза. Ты везучий, как черт знает что. Кто другой сломал бы спину или как минимум лопатку. Ну или щепка это. Тут я взвыл дурным голосом и, развернувшись, чуть не вмазал Вове, хотя это было бы чревато в узкой кабине, да и очень уж больно было шевелиться. Так вот, щепка это, демонстрируя мне скорее кол на вампира, чем щепку, окровавленный и заостренный, заявил Вова, с легкостью бы тебе легкое пробило, и тогда все, пиши пропало. Но ты у нас толстокожий, как носорог, так что она просто застряла. Тут Вова хмыкнул. Что ж за шкура у тебя такая, из нее и бронежилет, похоже, пошить можно. Ну ты, возмутился я, козел ты, Вова, поаккуратнее можно было, поаккуратнее ты ее вынуть все равно не дал бы. Сейчас наложу тебе тампон на рану, и все, до свадьбы заживет. Угу, мрачно хмыкнул я. Только автоматом я пользоваться чисто физически сейчас не смогу, рукой пошевелить не в состоянии, а это и не удивительно, у тебя тут напухло все так, что короче, не надо тебе ею шевелить никуда, сейчас глянем одним глазом, что там за дымок такой, и ходу, вылезем тут недалече на старую асфальтовую дорогу, и хрен какой Мут нас найдет, Вов, а бензин, у нас хватит его, чтобы такие круги нарезать, хватит, тут полный бак и вон, сзади еще канистры. Пацаны же бензопилами пользуются, пользовались, так что можем хоть обратно в Бадати катить, нет уж, в Бадати не хочу, ладно, лепи свой пластырь и погнали, у меня все-таки какое-то нехорошее предчувствие, как будто этот Мут прямо сейчас смотрит на нас, нехорошо так смотрит, оно было вне себя от злости, из-за ран, полученных в прошлых сражениях, еды не хватило на перестроение, только на то, чтобы залечить раны, да и то не до конца. Благо оно вырастило себе новую кожу. Кожу, способную защитить от огненных вспышек, от боли, которую могли вызвать их жалящие уколы. Проверить свое на ухо получилось довольно быстро. Едва только оно насытилось, отправилось спать, как от одного из пробудившихся, которых оно не убило правильно, поступил сигнал, поблизости появились существа, двое. Как оказалось, с теми самыми огненными вспышками, в результате чего свежевылупившийся соплеменник, так и не преодолев первый барьер, не начав перестроение, был уничтожен. Оно понимало, что сейчас, насытившись, не отойдя от ран, будет слишком уязвимым. Но жажда и голод были так сильны, что оно не удержалось от попытки напасть и поплатилось за это. Раны, которые существа успели нанести, не были ни смертельными, ни серьезными, зато были очень болезненными. Убедившись, что существ не получится убить, оно вынуждено было отступить, а затем, когда существа залезли в коробку, а она сама зарычала, покатила прочь, оно последовало за ними, таясь в тени, держась на расстоянии. Источник дыма в дачном поселке обнаружился сразу. Практически на самом въезде какой-то урод или группа уродов подпалила дом. Причем так, с размахом, не пожалев бензина или керосина. И, судя по тому, что полыхала не только терраса, но и дорожка перед ней, какая-то куча мусора на входе, этот или эти кто-то хотели сжечь тут все дотла. Мы остановились, не доезжая до пожара метров 40. Похоже, у нас тут завелись пироманы, хмыкнул Вова. Угу, кивнул я, и чего делать будем? Да ничего, пожал Вова плечами. Ты их что, ловить тут собрался, что ли? Вообще стоило бы. Зачем гадить? Да мало ли, что тут было. Ну поджег кто-то ничейный дом, вопрос зачем? Конечно, на сигнал не похоже, в деревушке вроде никого. Может, как мы в свое время Мурлока хоронили, завалили монстров и решили сжечь их, не проще ли было на улице костер развести, да я почем знаю, просто выдвинул предположение, кто бы тут ни был, а общения он не ищет, заявил я, свалили уже, видать, ну а раз так, может и мы поедем, мута на хвосте вроде нет, погодь, свалить всегда успеем, посмотри на землю, я уставился через лобовое стекло на дорогу, ну, мокрая, грязная, со следами протектора. Стоп, следы только одни, сюда, еще и свежие, машина приехала сюда, и все, уверенно заявил я и тут же понял, к чему ведет Вова, считаешь, что те, кто приехал на ней, все еще тут, похоже на то, ну, или пешком ушли, а следы, вон, видишь, ведут за тот сарай, поехали, посмотрим, не-не-не, мы в машине, две мишени, одной очередью завалит к чертям, мыши без брони, и разогнаться тут негде, давай по-другому. Ты останешься тут, все равно с одной рукой и без автомата не боец, а я схожу ногами, тут всего-то ничего, если что, сразу назад и сваливаем, а если прижмут, или из леска за нами наблюдают, ну ты не спи, и все будет ок, не, Вов, план так себе, ты в принципе не очень умеешь тихо ходить, но если что-то пойдет не так, то ты меня прикрыть сможешь, а вот я тебя, вряд ли, так что идти как раз мне надо, а ты если что прикроешь, там не боец нужен, а разведчик, увижу что-то подозрительное, скажу по рации, Вова задумался, в словах жени были свои резоны, но ему чертовски не хотелось отпускать и так раненого товарища одного, но и тачку бросать, не дело, ее после Вовиных манипуляций заведет любой школьник, ладно, давай по-твоему попробуем, но чуть что, я бегу назад, вопя в рацию, спаси меня, дядя Вова, угу. Жень, реально, давай без геройств, глянь, живая ли тачка на вид, и назад. Я аккуратно, стараясь не тревожить руку, вылез из газели, оставив в ней и автомат, и подвесную. Взял только свой револьвер и, укрываясь за невысокими штакетниками, пошел вперед, туда, где из-за чьего-то сарая слегка выступал кузов легковой машины. Дима услышал шум мотора задолго до того, как появилась сама машина. Ну а когда она вывернула из леса, остановилась у крайнего дома, Дима сразу понял, что к чему, мусора, непонятно как, но они узнали, что он натворил, узнали и приехали за ним, Дима запаниковал было, но увидел, как из машины вылез один из ментов и пошагал по дороге, причем он явно не спешил, оглядывался по сторонам, словно выискивал кого-то, не знает, где я, в затуманенных наркотой мозгах появилась ясная, как молния, мысль. Взгляд Димы, осторожно выглядывающего в окно, следящего за каждым движением мента, был прикован к его оружию. Надо забрать у него пушку, завалить этого, а потом того, второго, что в тачке остался. Хоть разум Димы был одурманен, скован сильнодействующими препаратами, план дальнейших действий он выработал просто мгновенно, а решив, что будет делать, неслышно выскочил из дома. Там, в подсохшей грязи он натоптался. Рухнул в грязь и пополз по ней в сарай, где и затаился. Вова сидел как на иголках, вроде и недалеко женя пошел, однако же одному находится в деревне, где мертвую тишину нарушает только треск пожара, пожирающего с огромной скоростью деревянную дачку, было реально страшно. Он уже начал жалеть, что поддался этой дурацкой идее разделиться, но это было логично. Рисковать сразу двоим было нельзя, один должен находиться в резерве и бдеть, и Вова бдел. Глядел в оба в зеркала, по сторонам, и именно поэтому смог заметить мута. Уже начало вечереть, небо быстро темнело, но пожар разгорался все больше. В доме провалилась часть пылающей кровли, выбросив в небо фонтан искр, и бросив отсветы везде, где до того лежали тени, высветило крадущуюся под забором на расстоянии уже метров в 10 от газели фигуру. Мут мгновенно застыл, но Вова уже заметил его, вскинув СКС. Он навел перекрестие прицела на ту область, где у твари предположительно была башка, и открыл огонь. Пули 7,62-54 способны без особых проблем пробить полметра кирпича, а уж башку твари, тем более. И Вова видел, как выпускаемые им одна за другой пули ложились точно в цель. Вот только вместо того, чтобы упасть на землю тушкой и не отсвечивать, тварь зашипела, как кубло гадюк, и рванула в укрытие. Расстояние между домом и забором мут пересек быстрее, чем за секунду, прыгнул с разгона, пробивая своим телом непрочную дверь и вкатился в дом, преследуемый поспешной и не слишком точной стрельбой Вовы. Из 10 пуль в тварь попало всего 3, но они причинили на самом деле куда больше ущерба, чем показалось самому стрелку Вове. Первые три выстрела были бы смертельны, но Вова не учел длину шеи монстра, поэтому одна пуля ударила в мясо над позвоночником, вырвав огромный кусок и заставив монстра зашипеть и пригнуться. Это же и спасло его от неминуемой гибели, когда вторая пуля, шедшая на пяток сантиметров выше первой, угодила в доску, а не в голову монстра. Третья просто прошла рядом, зацепив, порвав шкуру, а следующая и вовсе прошла мимо, потому что Мут уже бросился прочь, стараясь побыстрее уйти с линии огня. Так что следующие быстрые выстрелы ушли в молоко, разнося за спиной монстра штакетины, тоненькую молодую яблоньку, и прошили насквозь пересохшие бревна, из которых состоял сруб дома. Лишь одна смогла таки настигнуть монстра, когда Мут на секунду застыл, выбивая дверь. Тут же в его левую лапу вонзилось очередное стальное жало, превратив еще секунду назад конечность, которую Мут использовал как оружие, в бесполезно висящий кусок мышцы костей. «Женя, я подошел к углу здания и осторожно выглянул из-за него. Черт, как же мне сейчас не хватало того самого тепловизора, стоящего на Ауге. Он-то и днем работал отлично, а сейчас тем более. Даже если кто-то спрятался, я бы его засек. Но чего нет, того нет. А еще подумалось мне, что я кретин. На кой черт я взял с собой этот недоделанный револьвер? Есть ведь нормальный пистолет, чего с ним не пошел. Видать, не только руку повредил, но и башкой ушибся, соображаю туго. Как бы там ни было, а засады я не обнаружил, зато нашел машину. Стояла она с распахнутой водительской дверцей, и от нее шел к сарайчику странный след, как будто что-то или кого-то тащили, ну, или кто-то полз. Была там кровь или нет, на грязной мокрой земле я разглядеть не мог. И вот вопрос, что дальше? Тачка даже на вид вполне себе в порядке. И это хоть и не джип, но и неголимый союзный ТАСС, от которых меня откровенно тошнит. И что делать? Выйти в наглую как-то боязно. Уж больно открытое место. С другой стороны, к зомби-тачку не водит, а если меня кто-то поджидает, то он ведь должен как-то контролировать ситуацию, наблюдать за мной, но наблюдателя не видно. Я сделал шаг, и камушки под ногой тихонько зашуршали, заставив меня поморщиться. Вот и демаскировался. Однако от сарая вдруг послышался чей-то жалобный голос. «Здесь есть кто-то? Помогите! Прошу, помогите! Я ранен, и я безоружен!» Я замер, раздумывая, как поступать дальше, а голос продолжил молить о помощи. Все же, мы с Вовой еще не успели оскотиниться даже несмотря на все случившееся, поэтому проигнорировать зов о помощи я не мог. Тем более голос был слабым, звучал с надрывом, так что я решился. Быстро вышел из-за своего укрытия, наведя ствол револьвера на дверной проем. Доброта добротой, но я не настолько наивен. В глубине сарая я увидел нечто, походившее на человеческий силуэт. Лежал он под стенкой, в окровавленной одежде. Оружия я не заметил, а потому я быстрым рывком пересек открытое место и прижался к стене возле приоткрытой двери. Перехватил поудобнее револьвер, держа его у пояса, и резко шагнул внутрь, оборачиваясь направо-налево. Но никто не стоял за дверьми.